Причина была вот в чем, что они учили. И Христос говорил, то, что не учат, делайте, а вот по делам их не поступайте. Как? Они говорят и не делают. То вы, если говорите, если принимаете, то делайте. Я здесь опять не имею в виду немощь. Когда человек знает и не делает, борется и почему-то падает. Говорят, они не хотят. Они хотят, чтобы кто-то за них делал. Они учат, они хорошо понимают, а сами не делают. Я сегодня иногда вот так вот посмотрю. Какие-то определенные служения есть, что-то я все-таки знаю. И приходят, учат те, которые никогда этим не занимались. Я говорю, ну как ты можешь меня учить? Ну ты когда-нибудь хоть раз этим занимался? Говорит, нет. Ну как ты можешь учить? Написано. Да кто написано, то и я знаю. И я делаю, как написано. Но когда я делаю, то я знаю гораздо глубже, как это делать надо. Ну, а ты что можешь подсказать? Ну, учит, к примеру, как поститься надо. Ну, хорошо. Ну, ты хоть 10 дней пости был, не. Ну, говорю, ну, а что ты меня учить будешь? А я 40 был не один раз. Ну, что ты мне подскажешь? Вы понимаете, о чем я говорю? Я этим не ставлю себя выше других. Я совершенно далек от этого. И Господь не один раз для того, чтобы, может быть, мне гордость не пришла и что-то, и один раз сказал, у меня, говорит, много таких, как ты есть. Хотя люди их не знают. Ну, для многих людей ты единственный, с кем они могут говорить. Это другой вопрос. Господь еще говорит, он никогда не говорит никому, что ты какой-то особенный человек. У тебя какой-то особенный дар. У тебя какая-то особенная сила. Ее не может быть особенной. Она библейская. Если взять, допустим, что-то особенное, ну, то Павел называл себя особенным служителем. Правда? Я говорю, как все. Благодать, которая со мной. То, что сегодня я и вы будете говорить о чем-то особенном на сегодняшний день. Мы, наверное, далеко не дорошли до того уровня, в котором Павел, Петр и апостолы ходили. Но они почему-то не гордились и не падали. А мы как только чуть-чуть что-нибудь. Пожалуйста, уже необыкновенный человек, что приезжает сестра, Бог ей дал 18 даров, начинает мне объяснять. Дар исцеления земли, дар освобождения от демонов рабожди. Ну ты хоть расскажи, в чем разница. Дар освобождения, а потом дар освобождения от демонов. Ну чего еще можно освобождать, не знаю. Дар исцеления земли получила. Ну, где ты мне это найдешь, покажи. И вы знаете, ей доказать, что это не от Бога, было невозможно. Покуда дьявол матом не стал ругаться внутри, то она кричала, что от Бога дарил все. Я предлагаю, отказывайся. И вы знаете, в таком случае, если не откажешься, ничего не получится. Нет, вот от всего откажешься, одного дара не давай, от всех. Я от этого не могу, тогда я не буду молиться с тобой. Вот насколько дьявол помрачает разум человеку. И вообще на почве того, что ты необыкновенный человек. Ну какой может быть вы и я необыкновенный? Обыкновенные люди, две руки, две ноги, глаза. Ну, может быть, какой-то задаток внутренний другой, потенциал другой, который Бог заложил от начала. А вообще без него что можно видеть особенного? Ничего. И я хорошо понимаю, отступит Господь, и человек человеком и есть, и ничего больше. Потому что Священное Писание здесь говорит, чтобы мы слушали, но не поступали так, как они поступают. Они говорят, говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые, неудобно носимые. Вы знаете, много было там этих бремен, которые Бог и не связывал. Но есть бремена, которые носить надо. И Божьи, но они тяжелые. Их не так-то удобно носить. Ну, хотя бы попробуйте ходатайствовать за кого-то. Дней 20-30 попаститься. Узнайте, как оно удобно носится. Но здесь не скажут, что-то не надо делать. Но если я вас учу и от вас требую, а сам не делаю, Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Вы скажете, ну что ж ты, дорогой, ну? Ну ты ж хоть сам делаешь что-нибудь. Хотя, в общем-то, Христос сказал, что они говорят делать, делайте. Потому что это надо. Вы поняли мою мысль? Но мы часто связываем вот это надо с тем, кто вам говорит это. Кто вам это проповедует. А между прочим, Христос сказал, вы на это не смотрите, что вам фарисеи говорили. Но если не сказали по Писанию, делайте, ведь вы за них отвечать не будете. Они за вас тоже, каждый за себя будет отвечать. И у каждого из вас есть свое служение, есть свое назначение. И каждый из вас Бог Духом Святым крестил, правда? Если крестил, то дал вам труд какой-то. А если Он дал вам труд, не я, если бы я дал, то вы бы сказали бы, слушай, ты дал труд, а сам не держишь. Был бы один вопрос. Но если дал Бог, то и делайте его. Независимо от того, как я это буду делать. И вот те люди, которые вот так живут и так понимают, они никогда не останутся в стыде. Вы помните Откровение Иоанна, которое говорит так. Ты говоришь, что богат, ты мертвый. Помните, я еще даже не цитирую, хотя могу процитировать дословно. Бодрствуй, утверждай прочее близко к смерти, потому что я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. А дальше продолжает. Впрочем, у вас там есть несколько человек, которые не сквернили своих одежд и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Вот это действительно святые люди. Это действительно светильники. Вы понимаете, на что я делаю упор? Несмотря на то, что буквально всей церкви сказал, что мертвые все. А эти несколько человек ходили в Боге. Они не говорили, что я не буду делать, потому что она не делает. Я буду жить так, потому что все живут так. Они читали Писание и делали свою работу. Они делали дело свое. И несмотря на общее. А вы знаете, что это очень трудно. Когда мир разлагается кругом, мы знаем, ну это мир, что с них возьмешь? Когда разлагается общество Божие, тогда очень сильно начинает примергать теми людьми, которые держатся святости. О, святая! Вам пальцами в глаза будут пороть, потому что вы их обличаете своим поведением. Своим присутствием вы им показываете, что они не так живут, как надо. Они будут смеяться над вами. Они будут унижать вас. Они будут все делать, чтобы вы стали такими же, как они. И когда это делают свои, это бывает вдвойне, втройне тяжелее. И чем более ценнее может быть служение перед Господом, если вы его выдержали и остались на том должном уровне, на котором Господь вас возвел и поставил. И на уровне служения, и на уровне духовности. А врат легко служить Богу, когда все служат. И нелегко служить Богу, когда люди не хотят. И получается так, как я не раз говорю. Кто везет, на того накладывают еще больше. А кто не вез, тот и не везет. Я наблюдаю часто другую картину. Грузят на человека. Одно, потом раз, сорвался. Потому что невыносимо. Смотри. Какой был и какой стал. А по сути дела тут только потому, что нагрузили сверх того. Это не его вина. Он, может быть, не смог отказаться, но невозможно нести все, что люди часто наложат на плечи, вот эти бремена. Поэтому я бы просто очень хотел бы, чтобы мы сегодня вот именно понимали вот этот вопрос и всегда помнили, что надежда лицемера христианского погибнет. Погибнет. Читаю из книги Иова, 40 главы, 20-27 стих. Я назвал этот пункт так, на основании Писания. Надежда одолеет сильнейшую ложную надежду. Особенно, когда этот сильнейший является Бог. И читаю текст один, названный мною. Он звучит так. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веровкой схватить его за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобой кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою? И свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь». И дальше Иов еще в 41 главе говорит, 1-2 стих, продолжает ту же самую мысль. «Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Не столь отважного, который осмелился потревожить его». И дальше Господь говорит, «Кто же может устоять перед лицом моим?» Я недаром просто этот текст проанализировавши, написал вот именно вот такую надежду. Надежда, что одолеть сильнейшего. И особенно, когда этот сильнейший Бог является. И Бог сначала поставил Левиафана. Сегодня люди говорят об этом Левиафане по-разному. Называют, что это были динозавры. Но если динозавры, это были змеи, тогда это так. Но Библия говорит, что Левиафан – это змей морской. И помните, змей морской, чудовище морское. Может быть, в связи с чем, вот с этой темой, с этим конкретным часом, я повторюсь, но я все-таки напомню то, что не один раз говорил. Это очень огромный змей. Трудно представить его размеры. Я помню свидетельство, когда-то еще в детстве я любил очень читать о животных, и была одна очень интересная книга «По следам неизвестных животных», не помню автора, то там, значит, этот один очевидцев рассказывает, дровосек, который, значит, пошел дрова рубить на полуостров. И вдруг он начал трещать этот пол, и оторвался. Он еле успел перепрыгнуть. Он оторвался где-то, наверное, 500 метров кусок. И когда он посмотрел, кто-то оказался огромным морской змей, он не мог даже толщины его оказать, который нес его. Вы помните, я вам напоминал об одном священнике, который видел его, значит, взгляд, как фары от большого корабля. И один из случаев, когда, значит, во время 41-45 года, во время войны, немецкая подводная лодка однажды торпедировала одно существо живое, принявший его за вражеский корабль. И когда, значит, море окрасилось кровью, они увидели, что от них уходит с огромной скоростью морской змей. И он от них ушел, они его не догнали, несмотря на то, что он был раненый. Вы представляете, что такое? Это не из пистолета выстрелить. Торпедировали, и он ушел. Это морской змей, в котором внутри вырабатывается электроэнергия. И вы помните вот эти огнедышащие драконы, которые в сказках были? Они взяты не из сказки. Люди древности знали, что есть такой змей, который в определенное время дышит огнем. Это не из сказок взято. И вот Господь взял вот эту сильного этого змея морского и говорит, вот ты с ним можешь сразиться? С Иовом разговаривал. Помните? Ты можешь его уточкой поймать? Ты можешь его для своих девочек отдать, чтобы они играли с ним? Ты можешь его поймать и продать, чтобы купцы хананейские там продали и разделили? Говорит, надежда напрасна. Упадешь от одного взгляда его. Говорит, а передо мною как ты можешь устоять? Это мое творение. И потом по сравнению с Богом, это ничтожное творение. Говорит, а перед мной как ты можешь устоять? А между прочим, люди часто воюют с Богом. Сознательно, несознательно. Понимаючи, что они делают, не понимаючи, но они воюют с Богом. И потому Священное Писание говорит, воевать против Бога – это напрасная надежда. Никогда не одолеешь. Если даже тебе покажется, что ты уже выиграл схватку, то в конце концов окажется, что проиграл. И проиграл настолько сильно, и возврата нету. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в нашей жизни были очень внимательны и не говоря о сознательном противостоянии, но говоря просто о несознательном противостоянии, могли понять, что все-таки надо вписываться в планы Божьи. Надо следовать фарватеру Его воли. Надо следовать за Ним. Напрасно что-то делать против Его воли и против Него самого. Это все будет бесплодно и бесполезно, и никому не нужно. У Бога схватку еще никогда и никто не выиграл. Да, Бог хочет, чтобы люди верили Ему. И вы знаете, и Он допустит такое время. Вы помните, что только верой и терпением можно будет жить. Воцарится на земле Антихрист, наведет какой-то порядок, беззаконие перельется через все пределы. Я об этом сегодня не хочу говорить, об этом последнем времени. Не станет у людей никаких тормозов совершенно. И наведет порядок. Будет одно государство на земле. Сегодня это объединение идет полным ходом. Центр Европейского сообщества. Я помню, когда лет 10 назад я говорил об этом, то в нашей церкви смеялись. Вот начитался газет и бред несет. А сегодня оно все видно. Сегодня все налицо. Сегодня уже в последнее время, вы, наверное, даже читали в нашем журнале «Благодать», когда идет вопрос о будущей конституции этого мирового государства, и говорят, надо упоминание о религии всякое вообще искоренить, чтобы им даже упоминания не было никакого. Нам не надо религиозных ценностей. Мы будем собираться вместе, будет одна религия наша, будем сами определять, что грех, что не грех, что можно, что нельзя. Зачем нам эта Библия? Еще у них серьезные дебаты в этом парламенте европейском идут на эту тему. Кто-то еще придерживается, надо наши корни сохранить, надо дать возможность религиям существовать. Говорят, и Турция, и Франция на первом плане стоят, нечего этого не надо, надо все искоренять это. Надо построить новый мир. Вы представляете, что-то сегодня значит для христиан, что-то сегодня значит для нас. Мы сегодня не пойдем ни на какую общую религию, если даже там о Боге будут говорить. Мы знаем по Писанию, есть один Бог, есть одна вера, одно крещение. Имена мы знаем, и спасение знаем. Это спасение во Христе сокрыто, в Его имени. Мы за это благодарим Бога. Но, тем не менее, люди будут воевать. Люди будут это делать. Это время очень близко. Не можем расставить точки по времени, но знаем, что оно очень долго не продлится. И поэтому действительно очень хочется, чтобы мы сегодня имели надежду и веру. И вы знаете, почему поколеблются многие, даже верующие поколеблются, возьмет власть над всей землей, никакой защиты нет, будут истреблять святых, порядок, мир на земле. Вы помните, что люди скажут, кто подобен верующему, и кто может сразиться с ним. И здесь терпение и вера святых. Во что вера? Во что? В то, что написано. И в это время, когда люди будут говорить «мир и безопасность», внезапно постиг их палубы, как мука родом постигает имеющего чреве, и не избегнут. Это пришествие Господа Иисуса Христа. Вы думаете, почему сегодня такая сильная демонизация? Почему сегодня выпустили экстрасенсов на телевизионные экраны? Почему сегодня во имя Иисуса дух, кто-то говорит, дух Шумака, я дух Кашпировского? Почему сегодня в Соединенных Штатах готовится для войны целая армия экстрасенсов, которые хотят обладать именно душами людскими, порвать разум? У дьявола одна цель – в день пришествия Христа сразиться с Ним, поднявший весь ад и всех людей. Но мы знаем, что Он есть Царь царей и Господь господствующий. Если даже поднимется весь ад, и во главе выступит сам Люцифер, то победа будет за Господом и за Его Церковью. Слава Ему и благодарение. Поэтому надежда на земное тщетна, надежда воевать с Богом напрасно, и мы в определенный период времени должны будем взять эту верою. Так написано. Хотя этого как бы не будет видно в окружающей жизни. Наверное, для этого мы и читаем так много. Я думаю, что много. Наверное, для этого мы утверждаемся в Слове Божьем, чтобы нам иметь ту веру, чтобы наша надежда не была тщетной и напрасной. Подтверждение читаю еще один текст. Что Господь часто делает, что получается в жизни. И для этого есть очень сильный текст Писания с книги Исаии, пророка, 10 глава, 5-17 стих. «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улице. Но он не так подумает, и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу, ибо он скажет: не все ли цари князья мои? Халме не то же ли, что Кархемис? Ямав не то же ли, что Арпад? Самаре не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделал ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией идолами его? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: силой руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен и переставляю пределы народу и расхищаю сокровища их и низвергаю с престола, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда. И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю. И никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. И величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возожжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, которое сожжет и пожжет черны его и волосы его в один день». Вот история. Бог дал возможность Ассуру проявить себя. И он делал как будто без контроля. А у Бога был план наказать кого-то там. Он это допустил. А Ассур думал, говорит: кто мне противостанет? Я, говорит, пошел на все земли, переставил пределы народов, как хотел. Одних туда переселил, других туда, говорит. И как забирают яйца с гнезда. Я взял, кто? Никто, говорит, не пискнул. Никто крылом не пошевелил. И Господь продолжает говорить. Говорит: как будто жезл может восставать на того, кто им двигает. Как будто секира может подняться против того, кто рубит ею. Вот я посмотрю на тщеславие высокоподнятых глаз, когда он это сделает. Вы помните, это сильное государство пало. Пришел ему конец. Для чего нам сегодня вот это оставлено? Мы тоже живем в окружении мира. Мы тоже видим много несправедливости. Мы тоже видим зла. И кажется, никто ничего не может сделать, никто не может остановить. Вот это место Писания, вот все это до времени. Бог хочет через каждого царя, в каждом государстве, над своим народом совершать свою работу. Не они сегодня центр созерцания Божия. Не они сегодня главные, эти мироправители на земле. Сегодня самое главное является Церковь Господня. И в соответствии с нами, в соответствии с нашим духовным возрастом, в соответствии с требованиями, которые Бог хочет выработать в нас, Бог и допускает то или другое. У него на все есть предел. Вы помните, о море написано. Я, говорит, сказал, до сюда дойдешь, и дальше не перейдешь. И здесь конец надменным волнам твоим. Все. Поэтому вот это слово надежды на Господа, которое никогда не скрывает серьезности своих намерений. Господь не скрывает, и не скрывает серьезности намерений дьявола. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он не пришел вас попугать и меня. Он не пришел вас пощипать немножечко. Он не пришел вас пощекотать немножечко. Он пришел убить. А то, что он только пугает, это, слава Богу, больше не разрешает. А то, что только щипает иногда, то, слава Богу, Бог больше не разрешает. Вы понимаете, о чем я веду речь? И даже в такой трудной атмосфере нашей жизни, которую мы часто испытываем, у нас есть надежда на обетование Божие. Господь обещал каждому из нас, что я вас введу в святые обители. Только идите за мною. А если не будете идти, то не попадете. Это будет проблема самого человека, если он не попадает в эту святую вечность. Восьмой пункт у меня тоже касается текст из Исаии, нашей сегодняшней темы. Исаия, 20 глава, 5 стих. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей, и из-за Египта, которым хвалились. И еще один читаю текст, потому что это будет одна тема, это будет одна мысль. Псалом 74, 6-8 стихи. «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Не знаю, насколько вы успели за короткое время проникнуть в смысл вот этих стихов, но здесь Господь обращает внимание, не надейтесь на мощь государства. А молитесь за него. Вы помните, Господь не один раз советовал израильтянам, когда отводил их в чужую землю. Говорит, когда будете жить в этом городе, молитесь, чтобы и вам было хорошо. Вы, надеюсь, помните эти тексты Писания. А если надо молиться за государство, почему надо молиться? Потому что у него нет той мощи, чтобы защитить вас и защитить самого себя. И если Бог попустит, то ни одно оружие не сможет защитить. Насколько мощная Америка? Вы помните, 11 сентября, сегодня говорят, 11 сентября, которое потрясло мир. Ожидали удара от России, ожидали удара неизвестно откуда, со своей собственной территории подняли арабы самолеты и направили на эти две башни. И все. И на Пентагон бросили, и еще куда-то. С чем попало? Просто Бог не допустил то, что планировали. Это была только маленькая частичка, чтобы показать то, что нет защиты, если Бог не поставит защиту. Вот почему. Следующий текст, который я прочитал, написано. «Не от востока и не от запада, и нет пустыни возвышения». Сколько государств, сколько людей в прошлое время надеялись на восток. С востока придет, с востока придет, с востока придет. Шло-шло и не дошло. Из запада не придет. Библия говорит так. Вы сегодня знаете, что делается на западе? Я только что говорил вам недавно. Сегодня многие люди надеются на Запад, на цивилизацию, на расцвет экономики. Там, правда, да, там не сравнишь с нашей экономикой. Не сравнишь ту жизнь с нашей. Ну, вы знаете, но нам, верующим людям, оттуда ожидать нечего. Оно не придет оттуда. Библия так говорит. Ни от востока, ни от запада и ни от пустыни возвышения. Сегодня многие люди, особенно в Штатах есть там такое течение, они собираются ехать в Аравийскую пустыню. Там закупают земли, ожидая, что туда Христос придет. 74-й псалом говорит, напрасно все. Он придет ко всем сразу. И будет брать не с Аравийской пустыни, он будет брать со всех мест готовых людей. Напрасная надежда. Я еще раз читаю. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо ни от востока, и ни от запада, и ни от пустыни возвышения. Но Бог есть судья.